После пушкинская литература от Гоголя до Чехова доказала, что Пушкин так и остался ее вершиной. Как совершеннейший художник, Пушкин возвел художественную форму на высочайший уровень. У пушкинского человека равно союз и поединок с целым миром. Пушкин уподобляет свою поэзию молитве. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Даже такие умы, как Гоголь и Чернышевский, слишком буквально, а значит неверно поняли знаменитое пушкинское четверостишие. Будто бы Пушкин отказывается от какого-либо участия в общественной исторической жизни. Такая точка зрения существует и в наше время. Так Бонди в статье о Пушкине 1978, уверенный, что в стихотворении «Поэт и толпа» Пушкин проповедует теорию чистого искусства, вместе с тем заявляет, что она находится в решительном противоречии с его практикой. Раз, продолжает этот автор, такие произведения Пушкина, как «Полтава», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Капитанская дочка», так и дышат борьбой, значит, их создатель не имеет ничего общего с теорией чистого искусства и никогда не писал для звуков сладких, не говоря уже о молитвах, которых решительно нет в пушкинском творчестве. Но позвольте, Пушкин же сам заявляет, что они есть. Ставя рядом звуки сладкие и молитвы, Пушкин более разделяет их, чем сближает. Он так пишет об этом в статье об архиепископе Георгии Канисском. «Вниди в клеть твою и помолися». Такая уединенная молитва и в соборе может иметь место, если молящийся уединился от всех забот и попечений и пребывает безмолвен среди молвы, его окружающий, если он, отрясший от чувств своих все страсти и вожделения, един с единым Богом беседует. Авраам, ведя сына своего Исаака на заклание, говорит сопровождающим его рабам: «Седите сде со ослятем, аз же и детищ пойдем до онде, и поклонившееся возвратимся к вам». Так истинно молящийся страстям своим, аки рабам, повелевает оставить его и ожидать, пока он молитву свою Богу, аки Исаака, в жертву принесет. О, сколь отлично от всего молитвы наши! Мы в уединении целые торжище в круг себя собираем. Молясь и покупаем, и продаем, и хозяйством управляем, и о лихоимстве заботимся, и друзьям ласкательствуем, и на врагов вооружаемся, и о сластях помышляем, и о сундуках своих трепещем. Подлинно сели молитва, и не паче ли торжище молвы преисполненные? Где тут ум, разумеющий глаголы свои? Где сердце, долженствующее прилепиться к Богу? Одни уста трубят, язык, как кимвал, звяцает, а мысли, как птицы в воздухе, по всем странам носятся, а сердце хладно, как бездушный труп, зарытый вместе с сокровищем нашим. Пушкин неспроста приводит длинную выписку из Георгия Канисского. Эти слова священнослужителя так напоминают его собственные строки из стихотворения «Поэт и толпа» 1828. «Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас? В разврате каменейте смело, не оживит вас лиры глаз. Душе противны вы, как гробы, для вашей глупости и злобы. Имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры». Или признание книгопродавца из стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом». «Наш век торгаш, всей век железный». Назначение молитвы — утешение, о чем Пушкин так и сказал в статье о Крылове. Совсем иное дело поэзия.